Фрамюль тем же вечером. «Валяюсь на твоей кровати и жду, поглаживая кончиками пальцев мордочку Жана Габена. Колючая шевелюра меньше похожа на волосы Сильвии, чем перышки Марлен Дитрих, но все же помогает сдерживать лавину вопросов. Я притащил ежу улитку, и он развернулся. Смотрю, как он таращит глазенки, не понимая, что творится, и это придает мне бодрости. Стук в дверь. Это Эмиль. Он раскуривает трубку, рычит, делая вид, будто заводит мотоцикл, и я запрыгиваю на багажник велосипеда. Мы оба играем, как будто все еще остерегаемся, хотя никакой опасности больше нет. И оба знаем, что, возможно, скоро расстанемся, хоть я и обещал приезжать на каникулы. И тогда мы поиграем в войну, будем прятаться в подвале, а если и Сильвия вернется на чердак, будет совсем здорово. Вчера Эмиль привел кузена Гастона, того самого, с которым я познакомился, когда вылез из телеги с сеном. Вот это сюрприз! Мы с ним катались на великах и рассказывали друг другу, что с нами было в войну, а Эмиль называл нас ветеранами. То был наш первый разговор после автомобильного багажника. В память о первой встрече мы похрипели, изображая мотор. У меня в голове все перепуталось. Мне одновременно казалось, что Гастон явился из другого мира и что мы виделись неделю назад. «Время в подвале и ускоряется, и замедляется», — как-то сказал Эмиль. Это одна из первых фраз, которые я записал в тетрадку. «Но сегодня мы держим курс на твой любимый дуб в лесу. Хвойные иголки хрустят у нас под ногами. Филин кричит так близко, будто сидит у кого-то из нас на плече. Я впиваю каждую секунду этой прогулки и вспоминаю, как был тут несколько месяцев тому назад. Промокшие ноги, рев самолетов над головой». Эмиль останавливается и показывает мне совсем небольшой дубок. Я узнаю его. Это тут мы разговаривали на обратном пути от Розали. Эмиль становится на колени и расчищает ладонью землю. Под листьями появляется крышка шкатулки. «Твой ход?» Я хватаю шкатулку. Помнится, раньше она была гораздо тяжелее. Трясу ее, как непонятный подарок. Все это похоже на Рождество в лесу или на ночные поиски пасхальных яиц, только я ищу что-то квадратное. Эмиль протягивает мне ключик. Вставляю его в скважину и бережно открываю шкатулку. Тот же чердак в миниатюре. Письма. Несколько книг. Исписанные листки бумаги с помарками. Рисунки. Почерк. Твой и ее. Раньше там внутри что-то стучало, и шкатулка была намного тяжелее. «Потому что там лежала пишущая машинка твоей мамы», — сказал Эмиль. «Подарок Сильвии от твоего папы. Он хотел, чтобы она и дальше могла сочинять и печатать свои стихи». Эмиль берет шкатулку и прижимает ее своими здоровенными лапищами к груди. Глаза у него блестят почти так же, как когда он говорит о Розали. «Посмотри-ка». Он что-то сдвигает на дне, и открывается потайной ящичек. «Открывай». Сердце у меня колотится так громко, что заглушает мысли. Никак не соображу, что надо сделать. Все кажется ужасно сложным. Наконец справляюсь с ящиком и нахожу в нем свой желто-синий кораблик. Нос, киль, борта. Я гордо тычу в каждую часть суденышка. «Теперь открой сам кораблик. В трюм загляни». Откидываю вверх кораблика. Внутри стопка мелких морских карт и судостроительные чертежи. «Твои родители собирались переделать старый рыбацкий катер в баржу, чтобы прятать там подпольщиков». В голове у меня всплывает множество эпизодов из последних месяцев. День, когда папа подарил мне кораблик, шкатулка в телеге с сеном, бомбежный вор, чердак. Вот они, ответы на лавину вопросов у меня в руках. «Лиза взяла за образец твою игрушку. Она надеялась, что ты когда-нибудь увидишь это судно в натуральную величину». «И что же?» «Да, оно существует, и Сильвия сейчас должно быть там. Там теперь настоящая подпольная штаб-квартира. А еще в шкатулке были поддельные документы. Это главное, почему ее надо было прятать от немцев». «А от меня? От меня-то почему ее спрятали, как только я приехал?» «Бабушка подумала, что переписку мамы с Сильвией тебе лучше прочитать после войны, потому что от этих писем тебе стало бы еще тяжелее». «И правда, одно письмо Элизы нас просто потрясло. Но все это принадлежит тебе. Я не должен был отдавать тебе шкатулку, пока не кончится война, но, по-моему, тебе уже хватит ждать». С минуту мы сидим, глядя на звезды, и слушаем, как ветер надрывается, раскачивая ветки. Похоже на шум Южного моря в ветреные дни, когда грохот волн слышен издалека. Наконец Эмиль медленно встает. Я беру шкатулку под мышку, и мы возвращаемся домой. Всю дорогу молчим, хотя криком кричим про себя. Эмиль провожает меня до спальни и тихонько шепчет: «Неспокойной ночки». Кладу в шкатулку Жана Габена, крохотный клубочек. Потом тихонько снимаю ботинки, непонятно, почему тихонько, непонятно, зачем вообще их снимать, чтобы подняться на чердак. Сажусь за стол с пишущей машинкой, Жана Габена выкладываю на пол. Он меленько топает по комнате, и от этого мерного топ-топ немного унимается сердце. Достаю из шкатулки тетрадь. На обложке твоей рукой написано «Сильвия для Элизы, для Ежена». Впиваю каждое слово, смакую каждый слог, любуюсь запятыми и даже пробелами. Прикоснуться к бумаге — все равно, что к одежде твоего призрака. В этой тетради бьется твое сердце. И пусть писала не ты, а она, мне кажется, что ты. Мало-помалу втягиваюсь и читаю так, как будто это переписка двух героинь романа. Тут рассказано все. Как вы пулялись яйцами, про тайные встречи на чердаке, про духи и про письма, которые она сочиняла для тебя, чтобы ты соблазняла папу, и уж потом ты сама его соблазняла, как Эмиль Розали, потому что любовь надо возделывать, как огород. И лучшее удобрение — это стихи. Интересно, а папа знал? Или так никогда и не узнал? Можно его спросить, но вряд ли я когда-нибудь решусь. Под пером Сильвии ты живая. Это какое-то волшебное безумие, будто бы ей удалось сохранить и удержать в себе частицу тебя, так что ты не совсем умерла. Другие письма еще лежат в конвертах, я не решаюсь их открыть. Ты не успела их переписать, они пришли незадолго до 3 июня 1944 года. Жан Габен сучит коготками по полу. Ладно, я распечатываю письма. Тот же почерк. Очень похоже на твой, но эти письма не относятся к вашей поэтической махинации. Сильвия обращается в них прямо к тебе. Спрашивает про меня. Говорит, как бы хотела на меня взглянуть после войны. Несмотря на войну, в письмах много забавного. И я смеюсь в голос. На чердаке один, не считая ежика, Жана Габена. Между тем почти рассвело. В глазах резь, но спать ничуть не хочется. Надо как-то освоиться с этим свалившимся на меня счастьем. Мне хочется то смеяться, то плакать и смеяться разом. Ливень с безоблачного неба. Остался один конверт с надписью «Мину», мелкими печатными буквами. Почерк тот же, что на нашей картонной коробке с новогодними гирляндами. Закукарекал чокнутый петух, значит, вот-вот настанет утро. Петух все голосит, а Жан Габен нелепо тычется во все углы. Открываю конверт. Знакомая бумага для писем, знакомый почерк. Твой. Вилла Ивета. 3 июня 1944. Мину, мой милый, мне так жаль, что ты плачешь из-за меня. Так жаль, что я оставила тебя без мамы. Так жаль, что не могу ничем помочь, а только пожалеть. Но я думаю о тебе, о моем чудесном мальчике, о твоих глазках, ставших еще зеленее от слез, и невольно улыбаюсь. У меня еще теплится искорка надежды, что тебе не придется читать это письмо, или что ты и Мирей прочтете его очень нескоро, через много лет после войны, когда повзрослеете и поймете, что ваша мама когда-то едва не ушла из жизни. Я так хочу скорее вернуться. Я всегда опекала тебя, не могла на тебя надышаться, а теперь сама едва дышу. Силы, чувствую, покидают меня. Я слабею и очень боюсь за Мирей. И даже за твоего папу, большого и сильного, тоже очень боюсь. Если я не вернусь, пусть хоть частица моей любви останется с тобой. Эта любовь так велика, что не может совсем исчезнуть, даже когда меня не станет. Погасшие звезды продолжают светить. Вот и я хочу еще посветить для тебя и хоть немного тебя согреть. Мама. У меня дрожат руки. Бумага шуршит еще громче, чем еж. Нет, я не плачу. Со мной все нормально. Вот только сердце калашматит так, что чего доброго переломает ребра. «К столу!» — Кажется, с тех пор, как наш край освободили, голос у бабушки стал еще пронзительнее. Спускаюсь в припрыжку, стараясь по мере сил выглядеть беззаботным воробушком. И не в том дело, что я огорчен, просто и сердце, и голова у меня переполнены, контакты между ними дымятся. Чтобы вернулась ясность, мне необходимо хоть ненадолго перестать думать. Завтрак, как все завтраки до того, как открылась шкатулка. Все в хорошем настроении, радио не выключается, теперь на него нет запрета. Можно хоть со двора его слушать через открытое окно. Дождавшись, пока все уйдут из-за стола, сую в карман Жана Габена и бегу туда, где растут деревья. Мне необходимо бежать. Долго-долго. Вот я и бегу. Долго-долго. И с непривычки быстро выдыхаюсь. Так что перехожу на шаг и долго-долго иду. Захожу вглубь светлячкового леса. В такую глубь, что чуть не забываю вернуться к обеду.